Он меня стрелу не пустил, а? Никто ему не ответил. На другой день после этого все верующие были потрясены новым неслыханным святотатством. Яша за одну ночь смастерил из самой большой церковной иконы воротца в хлев. Собрались старики, хотели побить Яшу, но он вышел с ружьем на улицу, и никто к нему не подошел. Направили аж в уезд делегацию с жалобой на Яшу. Приехал какой-то начальник и велел снять икону. Жена Яши, некрасивая чернявая баба, уходила от него. Опять приходила, ругалась, плакала, умоляла. Ничто не помогало. Яша был верен себе, разучил интернационал и каждое утро исполнял его, стоя в переднем углу по стойке смирно. На словах «никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь» Яша весь подбирался и пел так громко, что у соседей было слышно. В ближайших домах крестились. Жена уходила куда-нибудь на это время. В избе с Яшей оставался отец жены, тесть Яши Степан Митрофанович Злобин. Старый высохший человек, много лет прикованный к постели какой-то непонятной болезнью. Обезножил. Яша кончал петь, трижды плевал в красный угол, где раньше висели иконы, и говорил: «Вот тебе седую бороду, вот тебе, вот, козел!» Набожный Степан, чуть не плача, говорил: «Чтоб тебе провалиться окаянному, дождешься ты все-таки, будут тебя отступника на угольях жарить!» «Хватит!» — спокойно говорил Яша. «Меня 300 лет в темноте держали. Насчет уголей не пужай, я не из робкого десятка. Богохульник, анчихрист, дурак! Намломал бы я тебе сейчас бока, но не могу. Вот и лежи там, помалкивай. Если он у тебя шибко хороший, твой бог, чего же он тебя на ноги не поставит?» Кузьма, заинтересованный всем этим, однажды долго допытывался у Яши, за что он так яростно ненавидит Бога. Яша под большим секретом рассказал: «Я был один у матери и шибко жалел ее. Отца у меня не было. Ну, был, конечно, но я его не знал. Как? Ну, как бывает. Нагуляла меня мать. Ну вот. Чуток подрос, я стал мало-помалу соображать, что к чему. И приметил. Похаживает к нам в избушку попик. Как стемнеет, так мать меня раз посылает куда-нибудь. Я из дома, а поп в дом. Заело меня. Прямо места не нахожу. Один раз взял ружье, зарядил патрон солью и подкараулил попа. Только он вышел от нас, спустился с крыльца-то, я ему всади горсть соли взад. Как он подпрыгнет, как припустит бежать, я чуть со смеху не умер». Ну, узнали, ничья это работа. Поп отлежался на печке, заманил меня как-то вечером в церкву и так извозил медным крестом, что я с месяц, однако, не мог подняться. Орал тогда на всю церкву, а он, гад такой, затыкает мне рот своей рясой, а сам крестом по бокам лупцует. 2 ребра сломал, да, а тут мать у меня захворала и померла. Молодая еще была. Когда умирала, подозвала к себе и тут мне и сказала, что, значит, поп этот есть мой отец. Возненавидел я попа пуще прежнего. Из-за него, змея ползучего, мать раньше время в могилу ушла. Она была ладная собой, бедная, конечно, но все же могла бы подыскать себе какого-нибудь парня. А тут я. Кто же возьмет с ребенком? Помучилась, помучилась, да и померла. Надорвалась. Остался я один, пришлось хлебнуть горе. Родных, близких никого нету, молодой еще. Вспоминать даже неохота. В общем, батрачить ходил. Где день, где ночь, сутки прочь. А он тут же в нашей деревне жил. И скажи, хоть бы раз кусок хлеба вынес. На, мол, поешь. Ведь сын все ж таки не в жизнь. Увидит, бывало, на улице, отвернется. Ах ты, гад такой, отец святой. Вот тогда я и на Бога разозлился. Но я все ж таки допек его. Дом у него был Здоровья.